Глава пятая. Утром ее разбудила Лейла. На морщинистом лице старухи отражалась радость. «Ты понравилась нашему повелителю», — радостно сообщила она. «Я только что разговаривала с Валиде Султан. Наш господин нашел тебя умной, нежной, знающей. Он желает видеть тебя и сегодняшней ночью». Гюльжан смотрела на нее заспанными, чуть воспаленными глазами. События вчерашней ночи обрывками носились в голове. «О, Аллах!» Она стала женщиной. Падишах лишил ее невинности. То, чего она боялась больше всего, все же произошло. Для чего теперь жить? Парень с голубыми глазами никогда больше не взглянет на нее. Ее никто не полюбит по-настоящему. Лейла смотрела на Адалиску, смутно догадываясь о ее печальных думах. «Не грусти, детка», — ободряюще произнесла она. «У тебя нет для этого повода. Лучше погляди, что подарил тебе твой господин». Старуха бросила на кровать цветастый халат. «Разверни. Если найдешь там подарок, значит, ты понравилась луналикому. Далеко не каждая, проведшая с ним ночь, удостаивается такой чести». Дрожащими белыми руками Гюльжан развернула халат, и из него выпало ожерелье. Золотые бусинки перемешивались с жемчугом и какими-то другими драгоценными камнями. «Какая роскошь!» — невольно воскликнула старуха. «Видимо, ты хорошо постаралась, девочка». Гюльжан ничего не ответила. Она решила. Сегодня ночью вернет падишаху его подарок. Она его не заработала. Пусть он достанется другой девушке, более достойной. Позавтракав, бедняжка побежала в сад. Ее стройное гибкое тело трепетало при одной мысли, что молодой красавец, узнав о брачной ночи, перестанет любить ее. Вот и кусты с глянцевыми листьями, где вчера прятался Малих. А сегодня... «Гюльжан!» Послышался тихий оклик, и она обернулась на зов, не веря своему счастью. Малих казался красивее, чем прежде. Он не шел ни в какое сравнение с толстым падишахом. И в маленьком сердечке, черкешенке, вспыхнула искра любви. «Здравствуй, моя Перри!» — тихо шепнул он в изящное ушко. «Как ты прекрасна!» Малих отодвинул ее от себя, чтобы полюбоваться газельями глазами. «Но что с тобой? Ты плакала?» «Я расскажу тебе правду, Малих!» — прошептала она в ответ. И он увлек ее в самые заросли, где деревья и кусты создали шалаш, готовый скрыть влюбленных от посторонних. «Вчера я была с нашим господином. Он выбрал меня для ночи. И сегодня...» Малих прижал ее к себе, целуя брови полумесяца. «Я так и знал, любовь моя. Ты станешь его любимой наложницей. А потом... и любимой женой, если родишь наследника. Многие мечтают о такой участи. Но хочешь ли этого ты?» Она покачала головой. «Я хочу быть с тобой и бежать отсюда. В моем сердце никогда не вспыхнет любовь к падишаху. Сегодня я верну его подарок, дорогое ожерелье, и попробую рассказать правду». Возлюбленный замахал руками. «Прошу тебя, не делай этого, моя Перри. Он убьет тебя. Я этого не переживу. И не отдавай его подарки. Они пригодятся нам, когда я договорюсь с капитаном какого-нибудь корабля. Просто так нас отсюда никто не вывезет. Но за деньги все возможно. Когда все будет готово, я сообщу тебе, и мы подумаем, как нам выбраться из дворца. Мне это сделать гораздо легче». «Я убью своих стражников. Я сильный и ловкий, перелезу через стену и окажусь на берегу моря. Но тебе не пройти таким путем. Подумай, как ты смогла бы присоединиться ко мне? У нас еще есть время. А сейчас иди. Не хочу, чтобы евнухи обнаружили это убежище». Он поцеловал ее в алые губы, и Гюльжан показалось, что она потеряет сознание. Девушка трепетала в его сильных руках. Каждая клеточка ее тела желала любви. И если бы Малих не отправил ее назад, она отдалась бы ему прямо в шалаше, забыв обо всем. «Иди скорее, моя любимая!» Он погладил ее по голове. «До завтра! И не думай о том, что я разлюблю тебя когда-нибудь. Падишах владеет твоим телом, но не владеет сердцем. Он мне не соперник». Когда любимый исчез в кустах, Гюльжан медленно пошла по тропинке, не замечая, как колючие ветки эвкалипта царапают лицо. Она была счастлива. Впервые девушка любила. И действительно, что ей повелитель? Пусть получает ее тело, которое не собирается дарить ему ласки. Ее ласки получит лишь один человек, и этот день скоро настанет.